«Леночка!» — неожиданно громко позвал старичок. Я намеренно покрутил головой. Как и ожидал, Леночкой оказалась та самая улыбнувшаяся мне девушка. Стоп! Ну вот опять, с чего это я взял, что девушка улыбалась именно мне? Ведь рядом стоял Медников, который, как я понял, на каких-то связях вхож в данный коллектив, а потому имел куда больше оснований получить улыбку в свой адрес. Так, собраться. Хватит думать о всякой ерунде. Мало ли о чем беседа пойдет. Надо хоть немного ум показать, а то разочаруется старик. Ничего путного от него потом и не узнаешь. «Леночка», — уже тише повторил Николай Федотович подошедшей девушке, — «сделайте два чая, пожалуйста, и сообрази Ивану табурет, а то он у нас на ногах, как бедный родственник». Леночка тут же принялась выполнять указания, первым делом выдвинув из-под соседнего стола белую пластиковую табуретку, чем, как мне показалось, даже смутила сержанта. Еще бы, воин и не смог сам сообразить. «Вы, наверное, теряетесь в догадках», — обратился старичок ко мне, когда Медников примостился рядом. «Нет», — совершенно искренне ответил я. «Если честно, я узнал о том, что мы придем к вам в гости только сегодня утром, и как-то еще не успел ничего толком обдумать». «Хе, гости? А вы думаете, это бы вам помогло?» Ученый вновь игриво щурит глаза. «Что помогло? А точнее, нет, конечно, но узнай я раньше, хотя бы вопросами помучился, а так получается, что не успел?» «Ну, ладно». Игривый огонек в глазах собеседника пропадает, и он становится по-деловому серьезным. «На самом деле, я вызвал вас не по своей инициативе, хоть мне было бы и интересно на вас посмотреть со временем. Если слухи о вашем чудесном даре продолжали бы доходить до моих ушей. Но о нашей встрече позаботился некто там». Старичок уже привычным жестом указал в потолок. Я, даже поддавшись соблазну, посмотрел за пальцем. Ничего особенного. Много раз беленная с перепадами плит поверхность. Ученый только усмехнулся моему движению и продолжил. «Так что, банально повинуясь, попробую провести с вами беседу». «Проводите». Я пожал плечами. «Как на уроке», — восхитился старик. «Прежде всего, меня интересует, что вы чувствуете перед тем, как собираетесь что-то предсказать. Разрешите, я буду пользоваться именно этим термином, поскольку все, что я до сего времени слышал о ваших способностях, иначе как сверхточными, своевременными предсказаниями не назовешь». Промычал носом я, силясь придумать какое-нибудь здравое объяснение своей способности предвидеть нехорошие события. «Я, если честно, даже не знаю. Что-то толкает меня изнутри. Внутренний голос, наверное, туда не иди, так не делай». «Да?» Ученый усмехается, принимая чашку с дымящимся напитком из рук неожиданно нарисовавшейся Леночки. «Не тушуйтесь. Рассказывайте на чистоту. Спасибо, девочка». «Вы меня в тупик ставите», — возмутился я, провожая глазами девушку. Она ничего, не красавица, особенно на первый взгляд, зато ухоженная, чистенькая, не в пример основной женской массе населения четвертого. Так, о чем это я? Николай Федотович, а я не знаю, что вам ответить. Зачем тогда сочиняете про внутренний голос? Коварно. Только вот это ничего не меняет. Все, что происходит, это просто происходит. В определенный момент я чувствую опасность, и все. И как я, по-вашему, должен это объяснить? Ну, не надо кипятиться, молодой человек. Старик прибавил баса в голос и, поставив чашку на стол, откинулся на мягкую коричневую спинку. Его взгляд ненадолго стал испытывающим, как-то не вяжущимся с общей внешностью. «Мы с вами вынуждены делать одно дело, и я, как человек, знающий эту жизнь, немного больше, чем большинство присутствующих в этом здании. Хочу сказать, что проще работать, отказавшись от лишних выдумок. Не старайтесь показаться значительнее, чем вы есть. Я не женщина, мне это ни к чему». «Ага, как же!» — с неожиданной для самого себя злобой подумал я. «Похоже, господин Высоколобый про себя тут уже все порешал. А я тут со своими внутренними голосами...» «Я так думаю, что в результате каких-то неизвестных вам процессов...» Тоном лектора продолжал старик. «Вы на уровне подсознания научились замечать и учитывать малейшие детали обстановки. Все это прокручивать в голове и незаметно для себя выдавать результат. Так, например, произошло на мосту при последней встрече с администрацией слепого города. Если вы не знаете, то все подобные события фиксируются на пленку и впоследствии тщательно изучаются для разных целей. Пленкой с последних переговоров занимается сейчас группа наших экспертов, и предварительные результаты у меня уже на руках. Так, например, при помощи камеры удалось проследить все движения зараженного охранника. Не вдаваясь в детали, группа единогласно пришла к выводу, что человек неосознанно демонстрировал наличие своего недуга. Правда, определенный пафос, с которым посол появился на территории, отвлек остальных присутствующих от этого факта. Вы же, напротив, сосредоточили внимание на нем и неосознанно вычислили его болезнь, правда, поздно, результатом чего и стала стрельба. «Ну, может быть», — медленно проговорил я. «Если вы так осведомлены, то зачем меня пытаете?» «Что вы, что вы!» Ученый взял чашку в руки, два раза дунул в нее, но пить не стал и поставил на место. Не знаю, то ли это была сознательная пауза, чтобы я до конца докипел, то ли собеседник просто обдумывал ответ. «Дело в том, что эта запись не объясняет вашего поведения во время сталкерской экспедиции, а именно, согласно отчету старшего группы, вы предсказали появление хищника Садимус еще до того, как он появился в поле вашего зрения. Этот факт натолкнул меня на мысль, что помимо особой внимательности к обстановке, вы обладаете незаурядным слухом. Но, внимательно изучив карту с контрольной точкой и дополнительно опросив одного из членов той команды, в которой вы предупредили лишние потери, я пришел к выводу, что слух вам помочь, ну, никак не мог. Ну, или, по крайней мере, не в такой степени, чтобы заранее остановить продвижение группы. Для того, чтобы преодолеть путь от угла здания до входа убежища, Садимусу потребуется около 4-6 секунд. Вы же били тревогу секунд за 30 до того, как группа услышала хищника. То есть, рассуждая логически, зададимся вопросом, где было животное на тот момент, когда вы стали останавливать группу? Тут два варианта ответа. Хищник мог быть в засаде, либо не менее чем в квартале от убежища. В первом случае вы не смогли бы услышать животное, просто потому, что оно охотится из засады. В нем самой природой заложено настолько тихое поведение в этот момент, насколько это вообще возможно. К тому же, если предположить засаду, то тогда нужно признать странным поведение хищника, который покидает ее до того, как непосредственно вступит в визуальный контакт с жертвой. Во втором случае Садимус должен был просто передвигаться в пределах огромной территории. И откуда вам было знать, куда он направится? Ну, конечно, и эти выводы можно с легкостью опровергнуть, собрав множество других мелких деталей. Но ни одно теоретическое построение так и не дает ответа на вопрос. Каким же образом вам удается предвидеть то, что вы предвидите? Самое интересное, что на мелкие раздражители вы никак не реагируете. Например, встреча на мосту с назойливым нищим.